Глава 18. Росс попытался вырваться из этого захвата, повернуть голову, взглянуть опасности в лицо. Она могла исходить только от чужаков. Странная битва воли против воли продолжалась. То же неприятие чужой власти, которое правило его молодостью, которое в конце концов привело его в проект, теперь заставило противостоять нападению. Он повернет голову. Он увидит, кто стоит позади. Обязательно. Дюйм за дюймом медленно поворачивалась голова Росса. Хотя пот жег его кожу, и дышать становилось все труднее. Он увидел полоску песка за камнями. Она была совершенно пуста. Даже птицы над головой исчезли, словно никогда и не существовали. Или их смахнул нетерпеливый борец, который не желал терпеть никаких помех. Повернув голову, Росс решился повернуться всем телом. Он медленно поднял левую руку, будто поднимал огромный вес. Ладонь его болезненно вцепилась в камень, и он наслаждался этой болью, потому что она прорвала темный покров принуждения, окутавший его. Он сознательно прижал ладонь к камню, сосредоточившись на острой боли, и чувствовал, что пока внимание его занято физической болью, давление на его волю слабеет. Собрав все силы, Росс повернулся. Это движение никак не напоминало его прежнюю кошачью грацию. Берег по-прежнему пуст. На нем были только скалы, наваленная им самим груда хвороста и другие обыденные предметы, которые он видел и раньше. Но он ощущал, как что-то ищет возможности наброситься на него. Его единственной надеждой оставалась боль. Он уже понял, что ее можно использовать как оружие. Он не сдастся без боя. И тут же, едва приняв решение, Росс почувствовал, как слабеет принуждающая его сила. Казалось, его противники удивились. Либо его действием в последние мгновения, либо его решимости. Росс ухватился за это удивление, добавив его к своему арсеналу незримого оружия. Он наклонился вперед, по-прежнему прижимая ладонь к камню, чтобы боль продолжалась. Взял сухую ветку и сунул ее конец в костер. Однажды, использовав огонь для спасения, он готов был снова проделать это, хотя что-то внутри него в ужасе отшатывалось от такой возможности. Держа импровизированный факел на уровне груди, Росс осматривал берег в поисках врагов. Несмотря на костер и факел, сумерки мешали ему заглядывать далеко, а грохот прибоя мог скрыть приближение целой армии. «Попробуйте взять меня!» Он взмахнул веткой, раздувая огонь, и воткнул ее в песок. Взял вторую, но в это время искры первой упали на изогнутые сухие корни, лежащего рядом дерева. Росс стоял напряженно, держа в руке второй горящий факел. Путы чужой воли, которые только что прочно сжимали его, постепенно слабели. Медленно отступали, как утекающая вода. Но он не верил, что его незримые противники так легко пойдут на попятную. Скорее похоже на борца, готовившегося к новому смертельному захвату. Ветвь в руке – вторая линия обороны. Россу страшно было пускать ее в ход, но если его вынудят, он это сделает. Ладонь он продолжал безжалостно прижимать к камню, как напоминание и в качестве некой опоры. Трещал хворост, подожженный первой веткой, на несколько ярдов освещая пространство вокруг. Росс был рад этому в сумерках надвигающейся буре. Если бы только они появились в открытую до того, как начнется дождь. Брызги падали ему на плечи и спину. Росс телом защищал горящую ветку. Если пойдет дождь, он утратит даже эту слабую защиту, которую дает костер, и придется искать другой способ обороны. Они его не сломают и не схватят, даже если ему придется войти в море и плыть в холодных северных волнах, пока его тело не откажется двигаться. Снова стальная воля обрушилась на Росса, пробивая его упрямство и осаждая разум. Он развернул ветку и прижал горящий конец к руке. Не в силах удержать крик боли, он не был уверен, что сможет еще раз выдержать такую пытку. Он снова победил. Давление резко отступило, словно перекрыли поток. Сквозь серую завесу пытки Росс ощутил недоверие и удивление. Он не понимал, что использует всю свою силу воли, всю способность к восприятию и передаче мысли. Он даже не подозревал, что обладает такими способностями. Но его сопротивление потрясло противников так, как не подействовало бы на них никакое физическое нападение. «Попробуйте взять меня!» Снова выкрикнул он пустому берегу, где только огонь пожирал хворост и больше ничего не двигалось. Но где все равно скрывалось что-то живое и разумное. На этот раз в крике Росса прозвучал не просто вызов, а торжество. На него, на костер, на ветку обрушилась пена. Пусть море погасит огонь. Он найдет другой способ борьбы. Теперь он был уверен в этом, почувствовав, что его враги тоже поняли это и встревожились. Ветер подхватил пламя, раздул его. Оно пожирало все новые и новые ветви, образовав стену огня. Но она не сможет послужить непреодолимым барьером на пути тех, кто скрывается в сумерках. Росс снова прислонился к скале, разглядывая полоску берега. Неужели он ошибся, считая, что они в пределах досягаемости его голоса? Или их воздействие может распространяться на большее расстояние? Теперь в его крике звучал вызов. Ветер, ревущее море, собственная боль. Все это вызывало в нем какое-то дикое безумие. Он готов встретить все, что угодно, чтобы они не послали к нему, и постарался бросить им эту мысль. Никто не ответил ни на его крик, ни на вызов. Отойдя от скалы, Росс подошел к горящему плавнику, держа наготове ветку. «Я здесь!» – крикнул он в ветер. «Идите, встаньте передо мной!» И тут он увидел тех, кто следил за ним. Две высокие худые фигуры в темной одежде. Они спокойно смотрели на него. Темные глаза ясно выделялись на светлом овале лица. Росс остановился. Хотя их разделяли ярды песка и камня, и костер, он чувствовал их силу. Но природа этой силы изменилась. Раньше она била острием копья. Теперь образовала защитную преграду. Росс не мог пробить этот щит, а они не смели убрать его. В странной, никогда раньше невиданной схватке наступило равновесие. Он смотрел на эти лишенные выражения белые лица, пытаясь найти какой-то выход. В нем росла уверенность, что пока он живет и движется, пока живут и движутся они, эта борьба, это бесконечное преследование не закончится. По какой-то загадочной причине им нужно получить его в свою власть, но этого никогда не произойдет, даже если они будут ждать на этой песчаной полоске до самой смерти. Росс из последних сил старался передать им эту мысль. «Мэрдак!» Хриплый крик со стороны моря мог прозвучать из клюва морской чайки. «Мэрдак!» Росс повернулся. Низкие облака и брызги пены сокращали видимость. Но он увидел что-то круглое, пляшущее на волнах. Подводная лодка? Плот? Почувствовав за собой движение, он повернулся назад в то самое мгновение, когда один из чужаков, не обращая внимания на пламя, прошел сквозь костер и легко побежал к нему. В руках у него появилось то же оружие, которое свалило Фоскара. Росс безрассудно бросился на противника, сбив его толчком тело и упав вместе с ним. Тело чужака казалось хрупким, но двигался он необыкновенно быстро. Росс попытался перехватить руку с оружием и прижать ее к песку. Он был слишком занят, чтобы обратить внимание на выстрел над головой и тонкий воющий крик. Он прижал руку противника к камню, и белое лицо в нескольких дюймах от него исказилось от боли. Он пытался найти лучшую опору, но покатился от резкого толчка, придавил левую руку и ощутил острую боль. Его противник успел вскочить. Фигура в синем костюме устремилась к телу второго чужака, лежащему на песке. Первый перебросил своего потерявшего сознание товарища через огненный барьер и без видимых усилий перескочил вслед за ним. Росс, сидя на песке, ощутил необыкновенную легкость и пустоту. Странное принуждение, тащившее его к чужакам, исчезло. «Мэрдак!» На волнах качался резиновый плот. На нем стояли два человека. Росс встал, расстегивая кнопки костюма на груди. Он не мог поверить собственным глазам. Все-таки подводная лодка не уплыла. К нему по песку бежали два человека. Свои. «Мэрдок!» Россу совсем не показалось странным, что первым добежал до него Келгарис. Росс, словно во сне, попросил майора помочь ему расстегнуться. Если чужаки следили за ним с помощью костюма, они проследят и за подводной лодкой и могут обрушиться на проект, как на красных. «Это нужно снять!» Он выдавливал слова одно за другим, лихорадочно воюя с кнопками. «Они следят за этим! Могут выследить нас!» Келгарис не нуждался в дальнейших объяснениях. Расстегнув застежки, он сорвал облегающую ткань с Росса, и тот завопил от боли, когда майор схватил его за левую руку. Ветер и пена льдом хлестали его по телу, когда Росса тащили на плот и привязывали к нему. Он не помнил, как его доставили на борт лодки. Когда же, наконец, юноша открыл глаза, он лежал в тихо вибрирующем подводном корабле, и на него внимательно смотрел Келгарис. Эш, у которого плечи и грудь были почти целиком забинтованы, лежал на соседней койке. Макнейл следил, как врач раскладывает инструменты. «Ему нужен укол», – сказал врач, пока Росс смотрел на майора. «Вы оставили там костюм?» – спросил он. «Да, а что это за слежка? Кто за тобой следил?» «Чужаки с космического корабля. Только так они могли выследить меня на реке». Ему трудно было говорить. Протестующий врач размахивал шприцем. Но Росс отрывистыми фразами сумел закончить свой рассказ. О смерти Фоскара, о своем спасении из погребального костра вождя и о странной дуэли разумов на берегу. Говоря, он думал о том, как невероятно все это звучит. Но Келгарис слушал внимательно, а на лице Эша не было недоверия. «Так вот откуда ожоги!» – медленно произнес майор, когда Росс закончил. «Сознательно жег руку, чтобы вырваться из их власти». Он ударил кулаком о стену крошечной каюты. И когда Росс болезненно поморщился, торопливо положил руку ему на плечо. Руку удивительно теплую и мягкую. «Сделайте ему укол снотворного», – приказал он врачу. «Он заслуживает месячного отдыха. Я думаю, он принес больше кусок будущего, чем мы надеялись». Росс ощутил укол и ничего больше. Он не проснулся даже, когда его перенесли на берег в пост, а потом переместили в его собственное время. Он все время находился в сонном состоянии. Ел, снова спал и не беспокоился о мире за пределами его койки. Но наступил день, когда он вспомнил об этом мире. Он сел и с восстановившейся уверенностью потребовал еды. Врач осмотрел его и позволил встать с койки. Ноги вначале не слушались, и Росс был рад, что ему нужно только перебраться с койки на стул. «Посетителям можно?» Росс поднял голову и улыбнулся Эшу. У того рука висела на перевязи, но в остальном он, как всегда, был совершенно невозмутим. «Эш, расскажи мне, что случилось. Мы вернулись на базу. А как же красные? Нас не выследили чужаки?» Эш рассмеялся. «Врач чем-то накачал, Росс? Да, это дом, милый дом. А что касается остального, ну, это долгая история, и мы все и по частям ее восстанавливаем». Росс приглашающе показал на койку. «Расскажи мне, что известно?» Он чувствовал себя неуверенно. Прежнее чувство благоговейного страха перед Эшем мешало говорить искренне. Росс все еще опасался высокомерной отповеди. Но Эш подошел к койке и сел. Вел он себя совсем не так сдержанно, как раньше. «Ты мешок полный сюрпризов, Мэрдок!» В этом замечании слышалось что-то от прежнего Эша, но в словах его не было отчужденности. «Ты был очень занят после своего прыжка в реку!» Росс в ответ улыбнулся. «Ты слышал об этом?» Но его не интересовали собственные приключения. Они уже уходили в прошлое. становились туманными и незначительными. «А что случилось с вами? Как проект и все остальное?» «Не все сразу и не торопись!» Эш рассматривал его со странным напряжением, причины которого Росс не мог понять. Эш продолжал говорить своим инструкторским голосом. «Мы спустились по реке. Как? Не спрашивай. Это само по себе было своеобразным проектом». Он рассмеялся. «Плот раскололся на куски, и остаток пути мы прошли вброд, хотя я не очень уверен в подробностях. Можешь расспросить Макнейла. Но наши приключения не могут сравниться с твоими. Разожгли сигнальный костер и грелись около него несколько дней, пока нас не подобрала подводная лодка». «И увезла вас». Росс испытал на мгновение ту пустоту, которая охватила его на берегу у еще теплых углей. Тогда он сказал себе, что опоздал. «И увезла нас. Но Келгарис согласился продлить период ожидания еще на 24 часа. Вдруг ты пережил тот толчок, который сбросил тебя в реку. Потом мы увидели твой великолепный фейерверк на берегу. А остальное уже было все просто». «А чужаки не нашли наш пост?» «Мы об этом не знаем. Но все равно мы закрыли пост в том времени. Тебе, наверное, интересно узнать, что наши агенты доставили из-за железного занавеса любопытный слух. В этом районе Балтийского побережья произошел взрыв, уничтоживший какую-то установку. Красные ничего не говорят ни о причине взрыва, ни о точном местонахождении установки». «Чужаки последовали за ними в наше время?» Росс привстал. «Но почему и зачем они следили за мной?» «Мы можем только догадываться, но не думаю, чтобы ими двигала жажда мести за грабеж покинутого корабля. У них имеется гораздо более важная причина для того, чтобы помешать нам воспользоваться их грузом». «Но они ведь жили 1000 лет назад. Может, теперь и они, и их планета погибли? Почему-то, что происходит сегодня, по-прежнему важно для них». «Да, по-видимому, очень важно. И нам нужно узнать причину». «Как?» Росс взглянул на левую руку Эша в повязке. Эш осторожно старался сквозь повязку почесать палец. «Может, следует поискать новые встречи с чужаками?» Но Росс должен был откровенно признаться себе, что он этого абсолютно не хочет. Он поднял голову, уверенный, что Эш понял его колебания и презирает его за них. Но на лице Эша ничего нельзя было прочесть. «Как? Ну, немного пограбив самим», – ответил Эш. «Нам очень помогают ленты, которые мы прихватили с собой. Обнаружено несколько покинутых кораблей. Мы были правы, подозревая, что красные нашли остатки корабля в Сибири, но его почти невозможно было исследовать. У них уже имелась основная цель путешествия во времени, и они начали поиски других кораблей, одновременно предпринимая попытки сбить таких, как мы, со следа. Они нашли неповрежденный корабль и еще несколько. По крайней мере, 3 из них по эту сторону Атлантики. И им не очень просто до них добраться. Вот ими мы теперь и займемся». «А чужаки не поймут, что мы собираемся делать?» «Насколько нам известно, они сами не знают, где потерпели крушение их корабли. Либо никто не выжил, либо пассажиры и экипаж еще на орбите покинули корабль в спасательных шлюпках. И они даже не подозревали о деятельности красных, пока ты не включил коммуникатор на корабле». Росс превратился в малыша, который нуждается в прощении за свой проступок. «Я не хотел этого». Объяснение показалось ему таким наивным, что он рассмеялся. Эш ответил с улыбкой. «Учитывая, как эффективно ты вставил палку в колесо противника, тебя уже простили. К тому же ты нам показал, чего можно ожидать от чужаков. И мы готовимся к следующей встрече». «Значит, будет следующая встреча?» «Мы отзываем всех агентов во времени и сосредотачиваем силы в нужном периоде. Да, будет и следующая встреча. Нам нужно узнать, что они так стараются от нас скрыть». «А как вы думаете, что это?» «Космос». Эш выговорил это слово негромко, как обещание. «Космос!» «Корабль, в котором ты побывал, часть галактического флота. Он способен к космическим полетам. Понимаешь? В этих потерянных кораблях спрятана тайна, которая откроет нам дорогу к звездам. Мы должны овладеть ею». «А можем?» «Можем ли мы?» Глаза Эша смеялись, хотя лицо оставалось серьезным. «Значит, ты хочешь продолжать участвовать в игре?» Росс снова взглянул на его перевязанную руку, и перед его глазами промелькнула цепь воспоминаний. Берег Британии туманным утром. Возбуждение, охватившее его в корабле чужаков. Схватка с Эннером. Даже долгий кошмар бегства по реке. И, наконец, последние испытания – борьба разумов на берегу. Он знал, что ни за что не откажется от того, что нашел при участии в проекте. Не откажется, пока сохранятся силы. «Да!» – простой ответ. Но, поглядев в глаза Эша, Росс понял, что он прочнее любой клятвы. Конец книги.